Глава 28. Миссис Моретто жила в маленьком коттедже на две семьи через три квартала от родителей Люка. Переднее крыльцо было частично скрыто разноцветными горшками с буйно цветущими петуниями. С балки свисала кормушка для колибри. Харпер набрала в легкие воздуха и выдохнула. Протянув руку через консоль, Клэр постучала по рулю. «Ты добрая девочка, Харпер. Давай поможем подруге». Они дошли лишь до половины аллеи, когда из входной двери внезапно вышла миссис Моретто. Она была в широкополой соломенной шляпе и в одной садовой перчатке. Харпер увидела слезы, текущие по ее щекам. Клэр поспешила подняться к подруге по ступенькам крыльца. «О, Айна!» Женщины обнялись. «Большое спасибо, что ты пришла, Клэр. Мне только что позвонили. Он жив!» «Слава Богу!» — сказала Клэр, крепче прижимая Айну к себе. «Харпер», отпустив Клэр, миссис Моретто направилась к ней. «Пойдемте в дом и выпьем». Они прошли вслед за Айной в уютную кухню с решетчатым окном над раковиной. Миссис Моретто остановилась, пристально глядя во двор. «Он на операции. Они думают, что он потеряет ногу, но выживет». Прикрыв рот рукой, Харпер закрыла глаза. Альда был жив, и это было главное. Извинившись, она тут же отправила Люку письмо со своего телефона. Кому? Лукас Сигаррисон, 282, собака, us.army.mil. От harp.wild, собака, netlink.com. Тема. Жив. Жив и его оперируют. Возможно, потеряет ногу, но должен выжить. Мы сейчас с миссис Моретто, она держится. «Сообщу, если узнаю что-то еще. Люблю тебя. Ха». Когда она вернулась на кухню, миссис Моретто и Клэр тихо разговаривали, сидя за обеденным столом. «На базе сказали, что меня отправят в Дувр, когда Альда доставит туда, а потом я полечу с ним в госпиталь Уолтера Рида. Подробности я узнаю, когда его перевезут в Германию». Вздохнув, она сняла перчатку. «Что бы мы делали без наших мальчиков, Клэр?» «Мы не останемся без них, Айна», — Клэр сжала руку подруги. «Альда вернется домой и будет точно такой же большой занозой в заднице, какой был всегда. Помнишь, когда они были совсем мальчишками и все лето играли у залива? Помнишь, как они заночевали в палатке на заднем дворе, а на следующее утро я нашла их свернувшимися калачиком и спящими бок о бок на диване? Когда наши мальчуганы превратились в мужчин? Они сказали бы, что намного раньше, чем мы это заметили». Миссис Моретто шмыгнула носом. «Может быть, попьете чего-нибудь, миссис Моретто?» — предложила Харпер. «Чая или воды?» «Харпер, в холодильнике стоит пакет дешевого шардоне. Что, если ты возьмешь три самых больших бокала, которые сможешь найти, и мы выпьем за наших мальчиков?» Когда Харпер вернулась на кухню, в третий раз наполнив бокалы, она застала Клэр за тем, что та что-то шептала миссис Моретто. «Она как раз то, что ему нужно». «Харпер, Клэр отвлекает меня сплетнями о тебе и Люке. Кажется, она думает, что общение с тобой ему на пользу». Харпер почувствовала, как у нее запылали щеки. «Я думаю, скорее наоборот. Как я хочу, чтобы Альда остепенился, этот парень. Не остается с одной женщиной больше месяца», — вздохнула она. «Может быть, они не то, чего ему хочется?» — намекнула Харпер. «Похоже, ты что-то знаешь», — сказала Клэр, вскинув брови. «Поделись», — потребовала миссис Моретто. «Сплетни — это не вино». Харпер вручила им бокалы, расплескав всего несколько капель. «Кажется, между Альдой и Глорией вспыхнула искра, когда они ужинали у нас, и Альда отвез ее домой». «Хм», — хором откликнулись миссис Моретто и Клэр. «Маленькая Глория Паркер», — сказала Клэр. «Никогда бы не подумала». Альда признался, что сохнет по ней еще со школы. «Но я не могу разглашать это без его разрешения», — добавила Харпер. «Неудивительно, что он так ненавидел этого придурка Глена», — сказала им миссис Моретто, проведя рукой по голове и обнаружив, что она все еще в шляпе. «Какого черта вы обе не сказали мне, что я так и не сняла ее? Я копалась в саду, когда позвонили с базы. Полный бардак. Сорвав с головы шляпу, она кинула ее через плечо, и та упала на латунную птичью клетку, наполненную шелковыми цветами. Клэр и Харпер хихикнули. В конце концов пакет с вином опустел, пицца, которую они заказали, была почти съедена, и приехал Чарли, чтобы забрать Клэр и Харпер. «Я так благодарна вам обеим за то, что побыли со мной», сказала миссис Моретто, крепко обнимая их. «Вы не представляете, как много это значит для меня». «Только держи нас в курсе насчет того, как пойдут дела у Альда и когда его будут перевозить. Мы поможем, чем сможем. Харпер приедет за своей машиной завтра. Если у тебя завалялся еще один пакет шардоне, тогда мы повторим», усмехнулась Клэр. Чарли похлопал миссис Моретто по плечу. «О, хороший мальчик, не успеешь оглянуться, как он вернется домой в целости и сохранности». «Спасибо, Чарли. Харпер, не хочешь ли ты сообщить Глории?» предложила миссис Моретто, явно подмигивая. «Я ей завтра скажу, после того, как побольше узнаю о том, как прошла операция», пообещала Харпер. Той ночью Харпер лежала в кровати, свернувшись клубком вместе с двумя собаками и одной из толстовок Люка. Зарывшись в нее лицом, она дала волю накопившимся слезам. Когда на следующее утро Харпер проснулась, чувствуя себя как с легкого похмелья, ее ждали новости от Люка. Кому? harpwild@netlink.com От lucas.c.garrison282@us.army.mil Ответить. Жив. Харп только что получил информацию о Бальде. Ему сделали операцию. Пришлось ампутировать ногу ниже колена. Он еще не пришел в сознание, и врачи беспокоятся из-за инфекции, но думают, что он выкарабкается. Просто нужно, чтобы он очнулся. Медицинская бригада в контакте с миссис Моретто, то есть она в курсе. Ты в порядке? Эл. Харпер с облегчением выдохнула. Альда был жив. И твою мать, он должен очнуться. Она не могла представить себе иное развитие событий. Кому? lucas.c.garrison282@us.army.mil От harpwild@netlink.com Ответить. Жив. Он обязательно очнется. Поэтому даже не допуская иной возможности, Альда очнется, подмигнет сиделке и попросит холодного пива. Миссис Моретто как скала. Скала с невероятной переносимостью алкоголя. Она и твоя матушка напоили меня до бесчувственного состояния, вспоминая старые добрые времена, пока за нами не приехал твой отец. Когда, а я хочу сказать именно когда, Альда соберется домой, командование доставит миссис Моретто в Дувр, где она встретится с ним, а потом в госпиталь Уолтера Рида. Ранен ли кто-то еще? Ты в порядке? Я немного побаиваюсь, но мне легче, когда я слышу твой голос или получаю письмо. Я тревожусь за тебя, поэтому было бы лучше, если бы ты поберег себя, иначе я предприму решительные действия. Например, покрашу всю оригинальную отделку в доме в черный цвет. Впрочем, если серьезно, мне нужно увидеть твое лицо. Не думаю, что, приехав домой в отпуск, ты сразу захочешь надеть какие-то вещи, так что я сплю в том, что пахнет тобой. Я согласна на видеочат. Я до боли люблю тебя. Ха. По скриптум. Вот фотография Макса и Лолы с наслаждением купающихся в собачьем бассейне и один снимок сада. Это зелень, растения, а не сорняки. Успеха. Кликнув мышкой, Харпер отправила письмо и вздохнула. Ей нужно было рассказать Глории о Бальде, и после вчерашнего собакам требовалась хорошая долгая прогулка. Вдобавок Харпер хотела забрать свою машину и справиться, как дела у миссис Моретто. Харпер свистнула собакам. Навострив уши, Лола понеслась по коридору на кухню, Макс семенил за ней по пятам. Они прыгали вокруг высокого табурета, на котором сидела Харпер, предвкушая бекон или смея надеяться на прогулку. Соскользнув с табурета, Харпер потрепала их по головам. «Ладно, ребята, пойдемте на прогулку!» Она выучилась говорить это слово по слогам после того, как поняла, что Макс был склонен так возбуждаться при слове «прогулка», что писал от радости. У входной двери Харпер взяла солнечные очки и сумку. В тот момент, когда она потянулась за поводками, собаки устроили настоящее столпотворение. «Ради всего святого, успокойтесь!» сказала Харпер, гоняясь с поводком за Максом, который все время уворачивался. Лола пританцовывала на месте до тех пор, пока Харпер не надела на нее ошейник. «Пойдемте навестим тетю Глорию», — сказала Харпер. Она решила пройтись пешком до дома Глории, расположенного в 6 кварталах от дома Люка, чтобы обдумать, как сообщить новость подруге. Глория с веселой улыбкой открыла дверь маленького кирпичного фермерского домика. «Харпер, какой чудесный сюрприз!» Она наклонилась, чтобы погладить Лолу по массивной голове, в то время как Макс вклинился между ними своим крохотным тельцем. «Да, тебя я тоже вижу, Макс!» — хихикнула Глория, беря его на руки. «Входите! Или ты просто мимоходом?» Харпер подняла на лоб солнечные очки. «На самом деле у меня есть новости об Альдо». С глубоким вздохом она отпустила собак. «Он ранен, Глория. Ему сделали операцию, и доктора не теряют надежды. Им пришлось частично ампутировать ему ногу». Она увидела, как кровь отливает от лица Глории. «Альдо», — повторила она. Кивнув, Харпер взяла Глорию за руку. «С ней все будет в порядке. Люк прислал мне письмо сегодня утром и сказал, что сейчас врачи беспокоятся только из-за инфекции». Помолчав, она добавила. «Он еще не очнулся». Глория крепче прижала Макса к себе. «Но он очнется?» «Да, очнется!» Глория прерывисто выдохнула. «Я написала ему в пятницу после того, как ты дала мне его адрес». «Тогда ему будет что почитать, когда он проснется», — улыбнулась Харпер. «Кстати, Абальдо, не могла бы ты подвести меня и 2 моих вонючих дворняг до дома миссис Моретто? Вчера вечером я оставила там свою машину и хотела проверить, как она». Глория оглядела свои джинсовые шорты и розовую майку. Харпер усмехнулась. «Ты нервничаешь из-за встречи с его матерью?» «Это же миссис Моретто. Она ужасная. Кто не нервничал бы перед встречей с ней?» — сказала Глория, вытаращив глаза. «Ох, да пошло все нафиг. Сейчас я только причешусь и положу в пакет печенье, которое испекла сегодня утром». Все прошло лучше, чем можно было ожидать. Открыв дверь, миссис Моретто тут же сообщила, что Альдо очнулся, и, узнав, что с остальными бойцами из их подразделения все в порядке, попросил чизбургер. Глория держалась как могла, подвергаясь суровому допросу миссис Моретто обо всех мельчайших аспектах ее жизни, включая веру, количество детей, которых она планирует иметь, и все ингредиенты ее печенья с начинкой. Задав все вопросы и выслушав все ответы, миссис Моретто только хмыкнула и кивнула. «У меня такое ощущение, будто меня только что переехали», сказала ошарашенная Глория. «Я думаю, все прошло хорошо», сказала Харпер, сажая собак в машину. «Не знаю, не уверена». Глория прислонилась к крылу ее машины. «Ей понравилось печенье. Определенно, это хороший знак», предположила Харпер. «Что это за хмыканье было в конце?» «Я думаю, с ее стороны это знак одобрения. Она признает, что ты более чем подходящая партия для ее сына». Глория покачала головой. «Пожалуй, я поеду домой и вздремну».